Шутка ли, несколько дней круглосуточной работы, и столица княжества вообще уже не выглядит так, будто совсем недавно здесь шли кровопролитные бои, горела техника и взрывались снаряды. Литовской губернии такое счастье и не снилось. Впрочем, информация, которую на меня вывалил Оракул, пока мы летели, предупреждала и о другой стороне монеты. Резкие инвестиции в Львовское княжество привлекли гиен, которые старались припасть к источнику и разными незаконными путями заполучить деньги Романовых в свой карман. В ход шло все, на что только хватало смелости и смекалки. В статистике искусственного интеллекта значились махинации вроде подставных компаний с фиктивной историей успешных проектов. Но отдельным бичом стал банальный грабеж, при котором у получивших дотации компаний бравые ребята в боевых доспехах разной степени потасканности старались отжать деньги. Уничтожались такие рейдеры на месте без суда и следствия. Рою на нашей земле не требовалось дополнительных бюрократических разрешений, так что обезображенные тела грабителей насаживались на кол и выставлялись на всеобщее обозрение. Варварство, как можно так глумиться над трупами в наше просвещенное время? Да, безусловно. Но через три дня после первой выставленной партии таких экспонатов Львовское княжество резко недосчиталось почти 1000 залетных вышибал. Разделить судьбу казненных желанием они не горели. Помимо того, что я прихватил с собой два полностью укомплектованных отряда родовой дружины, вооруженной по последнему слову техники, нас еще и встречали усиленным конвоем. Бронированные машины с гербами Романовых и Львовского княжества недвусмысленно ощетинились стволами винтовок, пулеметов и пусковых установок. С прибытием, Дмитрий Алексеевич, кивнул мне, не отрываясь от наблюдения за округой коршунов. «Доброе утро, Никита Викторович», — ответил я с улыбкой. «Видеть человека, которого знаешь уже много лет, было приятно. Да и самому Коршунову явно нравилось его новое положение. Глава службы безопасности целого княжества, впечатляющий карьерный рост даже для потомка слуг, что работали на нас еще со времен до отречения от престола. Прошу в машину, князь», — улыбнулся мужчина. «Здесь все еще небезопасно». Разумеется, он знал о моих возможностях и прекрасно понимал, что в случае реального нападения с большей вероятностью именно я стану тем, кто защитит своих людей, чем наоборот. Однако Никита Викторович, не Виталя, ему я приказать остаться в машине во время покушения никак не смогу. Как минимум по той причине, что служит Коршунов не мне, а Алексею Александровичу. И слово главы рода всегда будет выше моего, каким бы непререкаемым авторитетом я для самого Никиты Викторовича не был. Как и полагалось по долгу службы, Коршунов нырнул в машину не со мной, а в точную копию. Во время пути мы несколько раз поменяемся с дублером местами, запутывая возможного противника. Все внедорожники идентичны, любая царапина стала бы поводом автомобиль забраковать и взять другой, и даже номера вывешены одинаковые. Погода стояла пасмурная, но дождя не было, так что Львов, несмотря на множество сохранившихся исторических памятников, казался мрачным и угрюмым. Впрочем, только оценив вид за окном, я уже перестал обращать на него внимание, погрузившись в работу. Чуть дальше от делового центра столицы силами Романовых возводилась и будущая цитадель. Раньше на том месте стояла резиденция польского хозяина Львова, но приняв несколько артиллерийских залпов, она развалилась. Дальше оставалось дело техники, разобрать обломки и начать сборку уже готового строения. Применить технологию, с помощью которой в Русском царстве возводят новые поселения у месторождений нефти в труднодоступных местах, подсказал отцу Сергей Алексеевич. А тому, если говорить откровенно, намекнула супруга, княгиня Якутская. Так что по факту будущую цитадель сначала собрали в Казани, а затем уже в разобранном состоянии перебросили сюда. Помимо толстой стены по периметру с уже вмонтированной защитой от магии строители собрали казармы, минимальные хозяйственные постройки и жилой корпус. Трехэтажное строение пока не имело никаких украшений, но для обитания вполне годилось. Подтянув к делу обустройство специалистов Иннополиса, Алексей Александрович натащил в будущее сердце нового княжества все возможные новинки. Так что без шуток, по мере того, как мы приближались к княжеской резиденции, я сумел оценить место своего пристанища, как самое современное на сегодняшний день. Мы проехали по улицам, не сбавляя скорости. Однако это никак не мешало мне заметить выставленные под тучами тела бандитов, а также обратить внимание на количество силовиков и почти полное отсутствие праздношатающихся людей. Ворота цитадели разъехались в стороны, и мы вкатились на внутренний двор, чтобы не сбавляя хода скрыться в подземном гараже. Помимо непосредственно машиномест здесь были обустроены арсеналы, забитые не только оружием и доспехами, но и готовыми к работе роботами роя в количестве 1000 единиц. А еще ниже, куда доступ осуществлялся только для членов рода Романовых, располагался огромный ангар, заставленный серверами Оракула. Разумеется, никто бы не успел произвести и установить новые серверы за такой короткий срок, а потому отец принял решение перенести оборудование из Иннополиса, что, говоря откровенно, нисколько не мешало ни моим планам, ни зоне охвата искусственного интеллекта. «Добро пожаловать во Львов», — поклонился, открыв мне дверь, секретарь отца. «Благодарю, Степан Витальдович», — кивнул я в ответ. «Ваши покои подготовлены, прислуга ожидает ваших приказаний», — произнес тот. «Алексей Александрович временно отсутствует по делам Руснефти, велел мне встретить вас и ввести в курс дела, если потребуется». В отличие от Степана Витальдовича, я прекрасно знал, что отец сейчас не мечется по стране, а сидит безвылазно в Кремле, где государь с тайным советом обсуждают плюсы и минусы решения по Германскому рейху. Но разубеждать личного помощника князя Казанского я не стал, тем более что это было не мое дело. Алексей Александрович глава рода, и он сам решает, как и что говорить своим собственным подчиненным. Не младшему сыну оспаривать его решение. «Спасибо, Степан Витальдович», — ответил я. «Пока что мне ничего не нужно, кроме как привести себя в порядок и нормально перекусить. Я передам, Дмитрий Алексеевич», — поклонился секретарь отца. «Прошу вас следовать за мной. Мне понравилось, что лифты приводились в движение по биометрии. Это дополнительная защита от несанкционированного проникновения, и с учетом отключения магических даров, подобные меры выходили на передний план. Оракул показывал мне происходящее на карте цитадели, пользуясь расставленными по всем помещениям датчиками движения и шума. Проникнуть сюда незамеченным будет сложно, а уж остаться таким, еще труднее. И вместе с тем я прекрасно понимал, что все это сделано в первую очередь по той причине, что мы – оплот русского царства на чужой земле. Пройдут поколения, прежде чем коренные поляки смогут воспринимать нас частью себя. Да и что говорить, история самого рода Романовых связана с противостоянием польским интервентам. Тут хочешь, не хочешь, а историческая справедливость будет отравлять нашим подданным сознание. Мы взошли на трон после смуты, и теперь пришли править теми, кто в свое время едва не завоевал нашу страну. Степан Витальдович довел меня до предоставленных мне покоев и, поклонившись, отбыл. Я же прошел по помещению, которому еще только предстояло стать нормальной гостиной, местами торчали провода, кое-где не засохла штукатурка, но оборудование внутри моих покоев уже установлено и работает. Открыв шкаф, почти что единственный предмет мебели в гостиной, я окинул взглядом приготовленную для меня одежду. Отец прекрасно знал, что я выберу, чтобы предстать перед нашими подданными в случае необходимости, а потому набор являл не только и не столько светские пиджаки и рубашки, но и боевую униформу русского царства со всеми положенными мне регалиями. В отдельном чехле нашлось белье, разработанное специально для комфортного пребывания внутри боевой брони. Стоило мне закрыть дверцы, в дверь постучались. «Войдите». Несколько молодых и смазливых служанок вихрем ворвались в помещение, разом заполнив его. Девушки были загружены подносами с едой и, стараясь не глядеть на меня слишком пристально, поспешили оставить свою ношу на столе и покинуть гостиную. Сам я их не узнавал, но Оракул подсказал, что каждая из них прошла жесткий отбор княгини Казанской, так что в благонадежности девушек сомневаться не приходилось, как и в том, что они пожелают выбить себе какие-то привилегии, запрыгнув к любому из князей Романовых в постель. Ирина Руслановна правильно рассудила, что своих жен мы еще не скоро во Львов возьмем, а потому об облике что мужа, что сыновей постаралась позаботиться. Все девушки, которых я успел рассмотреть, вполне годились хоть сейчас на обложки журналов и на конкурсы красоты. То есть, как раз то, что общество привыкло видеть, когда слышит нашу фамилию, очень дорого, очень красиво. И пара из служанок работает на ЦСБ, кстати говоря. Но это ничего не меняло, наоборот даже было хорошо. Если мне потребуется срочная связь с опричниками, а под рукой не окажется Оракула, я всегда могу воспользоваться одной из этих помощниц. Конечно, я не рассчитывал, что по какой-то причине окажусь отрезан от искусственного интеллекта, но саму возможность в уме держал. Расслабляться не стоило. Помимо того, что я сейчас на условно враждебной территории, постоянно полагаться на оракула вредно, и падение уровня моего контроля, которое я до сих пор восстанавливаю, это доказывает. А пока я принимал душ и ел, наслаждаясь хорошей кухней, зазвонил телефон. «Дмитрий Алексеевич, к вам посетитель», — сообщил Никита Викторович. «Утверждает, что вы назначили ему встречу. Подозрения в голосе начальника безопасности хватило бы, чтобы заполнить океан. Да, я никого не вызывал, и в журнале о предстоящих визитах не стоит ни одной пометки. Но, подключившись к камере на проходной, я прекрасно рассмотрел, кто именно прибыл ко мне с визитом. Пропустите, Никита Викторович, и сопроводите гостя в мои покои», – велел я. Внутри периметра стен магия не работала, а вот датчики, которые могли уловить перемещение Людвига, имелись. Так что даже попытайся он проникнуть с помощью своего дара, его ждал бы крайне неприятный сюрприз. Но надзиратель ключников решил пренебречь традицией вламываться ко мне в дом в самый неподходящий момент, и воспользовался официальными дверьми, что само по себе указывало на то, что Людвиг начал относиться ко мне гораздо серьезнее, чем раньше. Долго ждать гостя не пришлось, я не успел и чашки кофе допить, а служанка, представленная в цитадель от Емельяна Сергеевича, уже открыла двери в мою гостиную. «Дмитрий Алексеевич», — обратилась она ко мне, но я прервал ее жестом. «Впустите». Поклонившись, как того требовал этикет, девушка скрылась в проеме, а Людвиг вошел, держа спину прямой, подбородок поднятым. От каждого его движения сквозило высшим аристократом, что прибыл к другому такому же благородному человеку инкогнито. «Приятного аппетита, князь», — улыбнулся надзиратель ключников, прежде чем за его спиной закрылась дверь. «Не поставите ли по локоть прослушивания?» Я демонстративно поставил на столешницу глушилку и активировал ее нажатием кнопки. На этот раз никакой магии в ней не было, просто генератор помех, который не позволит ни подслушать, ни подсмотреть за нами. Естественно, оракулу это ничуть не мешало. «Кофе?» — предложил я, рукой указывая на свободное кресло. «Не откажусь», — кивнул Людвиг, подходя ближе. «Я проделал долгий путь из Америки, где пришлось срочно улаживать кое-какие дела, и даже привести себя в порядок не успел, как мне передали, что Дмитрий Романов уже прибыл во Львов. Так что кофе – это просто замечательно». Такая многословность тоже была своеобразным знаком. Все прошлое наше общение выглядело как набор рубленых фраз. А теперь мне откровенно сообщают, что надзиратель мотался в Америку, пылающую от очередной волны восстаний. Он, очевидно, еще не отказался от идеи заполучить меня в свои ряды, и пытается делать шаги мне навстречу, приоткрывая завесу тайны. Несколько минут гость просто наслаждался напитком, я тоже не начинал разговора, давая Людвигу собраться с мыслями. «Видел, как ты расправился с Кристофом Риессом», — наконец нарушил тишину Людвиг. «Исполнено было красиво, а главное, результативно». Я слегка наклонил голову. «Вот только по нашей с тобой договоренности, заниматься этим должен был ты, а не я», — напомнил я, добавляя в голос немного недовольства. Надзиратель ключников улыбнулся. «Я и делаю, Дмитрий Алексеевич, я и делаю», — заявил он. «Или ты считаешь, было легко заставить одного из ключников, обладающих достаточной властью, чтобы он присоединился к делегации Германского рейха, открыто, перед всем миром показывал свое подчиненное положение при принце, которого ненавидел?» Я никак не отреагировал на эти слова. Как известно, у победы много отцов, это поражение всегда сирота. Приписывать себе заслуги в том, что совершили другие, — стандартная практика мира интриг и высшей знати. Бернард до сих пор уверен, что Кристоф сам во всем виноват, — чуть покачал головой Людвиг, — и по-прежнему намерен пригласить тебя в свои ряды. Тем более, что теперь германский рейх станет для общества Януса Двуликова бесполезен на долгие годы. Правитель, сын которого открыто признавался в таких грехах, как Кристоф Риесс, надолго на троне не усидит, и начнется междоусобица. Княжество запросит независимости, и кайзеру придется прибегнуть к силе, чтобы удержать их, и это станет его концом. Я кивнул. Примерно такую же судьбу ему и уготовил Михаил II. Собственно, все лежало на поверхности, и нового Людвиг мне сейчас ничего не сказал. Меня больше интересует, откуда у ключников появилась Мойра, — переводя разговор в нужное мне русло, сообщил я. «Эта технология опережает свое время, уж можешь поверить мне, как специалисту в этом вопросе. Пожалуй, чтобы ответить на этот твой вопрос, мне потребуется вернуться в прошлое намного дальше, чем ты ожидаешь, князь Романов, — проговорил Людвиг. Но, полагаю, у тебя найдется время, чтобы меня выслушать. Я кивнул и налил себе еще кофе. Я слушаю. Людвиг смотрел на меня с предельной серьезностью. Тем самым надзиратель Ключников демонстрировал, что к его словам нужно относиться точно так же. Общество Януса Двуликова было основано с одной целью, князь Романов, произнес он, не сводя с меня взгляда, чтобы не дать войти в полную силу тому, кто обязан был явиться много позже возникновения самой нашей организации. Ключники должны остановить существо, находящееся за пределами нашего понимания, и уже уничтожившего несколько разумных цивилизаций. Он взял паузу, чтобы подчеркнуть значимость следующей реплики, и договорил. Ключники были созданы, чтобы уничтожить Сингулера. Глава 9. Над столом повисло молчание. Людвиг не сводил с меня взгляда, ожидая реакции. Я же подумал, что нечто подобное и следовало ожидать. В конце концов, предпосылки попадались мне на всем пути. Тот факт, что я не обращал на них особого внимания, не меняет истинного положения вещей. Если ключники осведомлены о вероятности появления Сингулера, значит, в действительности это знание им даровано моими бывшими коллегами. Меня не смогли уничтожить там, когда я был полон сил, и организовали целую структуру, целью которой стало не дать мне обрести эту силу здесь. И помимо предупреждения, что такое чудовище когда-то в будущем появится, еще и снабдили общество Януса Двуликова технологиями, опережающими свое время на сотни лет вперед. Естественно, все эти подарки должны служить одной цели – не дать мне повторно пройти путь эволюции до Сингулера. А это значит, что у меня просто нет выбора, я должен добраться до всех, кто знает об этом предупреждении и вырвать угрозу с корнем, заодно зачистив и все носители информации, если такие обнаружатся. Если у ключников хватило сил пронести свою цель сквозь века, они не отступят, и рано или поздно найдутся последователи этой великой миссии. Что ж, предупрежден, значит вооружен. Но это не значило, что я стану показывать свою осведомленность. Что, прости, чуть поведя головой, переспросил я, изображая полное неверие в то, что услышал. Мы сейчас говорим о некоем зеленом человечке из космоса, который должен захватить планету. Скепсиса в моем голосе хватило, чтобы Людвиг неподдельно скривился. Он наверняка и сам понимал, как это должно звучать со стороны. Да, это магический мир, но вера в существование внеземных цивилизаций даже здесь относится к психическим отклонениям, и являться к кому-либо здравомыслящему с такими заявлениями, все равно, что выставить себя безумцем. И такая роль моему собеседнику не нравилась. А я продолжил. Ты сейчас серьезно хочешь скормить мне байку о некой, как ты сказал, сущности? Задал новый вопрос я. Людвиг, я крайне разочарован. Сначала ты отказался уничтожать собственных коллег своими руками, и натравил одного из них на меня, теперь плетешь откровенную чепуху о каких-то космических уничтожителях цивилизаций. Я не понимаю, где мне смеяться. Однако мой собеседник не поддержал выказываемого мной настроения. К сожалению, это никакая не шутка, князь Романов, медленно покачал он головой. И речь идет не о пришельцах из космоса, а о рождении человека, который станет угрозой для всего человеческого вида. Но начиналось все и правда, экстравагантно. В один из дней несколько разных людей по всему земному шару получили одно и то же видение. Я вскинул бровь, предлагая ключнику продолжать. Людвиг на меня уже не смотрел, его взгляд чуть затуманился, будто он и был среди тех людей. Содержание видения было сложным, непонятным во многом. Однако в одном получившие его люди сходились однозначно, это было предупреждение о конце человеческого вида, а потом предсказания из видения стали сбываться одно за другим, произнес мой гость глухим голосом. Через 2 месяца после видения каждый из получивших его людей обрел особый дар, позволяющий нарушать как законы физики, так и любой здравый смысл. А еще через неделю после этого магия досталась вообще всем аристократам. Это уже было интересно. Я таких подробностей не знал, хотя заглядывал даже в царские архивы. Самое полное описание времен появления магии, а следовательно, о существовании первых даров, снизошедших к людям еще до появления магической системы, никто посторонний не знает. Однако на этом время откровение не закончилось. Первые люди, получившие способности, в итоге оказались с 2 дарами. Один родовой, который можно было передать последующим поколениям, и один за пределами общей системы, личный и уникальный, продолжил Людвиг, проведя пальцем по столешнице, словно разделяя ее на две неравных части. То, что ты видел, как использую я, это именно такое наследие. Вот как, хмыкнул я, а сможешь ли ты это доказать? Надзиратель ключников улыбнулся, демонстрируя мне открытую ладонь. Отключи свою блокировку, и я воспользуюсь стихией земли, предложил он. Если, конечно, не боишься. Я тебе не доверяю, а это другое, покачал головой я. Но пока что сделаю вид, что верю в твою историю. Допустим, усмехнулся тот. Так или иначе, знания, оставленные видением, помогли первым одаренным объединиться. Выработав общую стратегию, они организовали общество Януса Двуликова. Естественно, ни один из официальных представителей этой структуры не относился к реальным ее создателям, истинным хранителям. На роль подставных фигур были избраны наиболее заинтересованные в установлении мира и сохранении уже захваченного. Благодаря личной выгоде, уговорить их выступить единым фронтом с проектом международного договора, который остановит магическую резню, не составило труда. Шли поколения, ключники поддерживали равновесие, четко следя за тем, чтобы страны и монархии придерживались установленных правил. От первоначального состава истинных хранителей не осталось никого, кто удостоился видения. Однако основатели передали свои способности, назначив новых людей своими преемниками. То есть бессмертных основателей нет, зато способ передать подарки моих былых коллег по прошлому миру все же существовал. И где-то по планете прямо сейчас носятся истинные правители общества Януса Двуликова, обладающие сразу двумя дарами. Учитывая, что эти люди, как и сам Людвиг, свои возможности не афишируют, вычислить их просто не представляется возможным. По крайней мере, до тех пор, пока Оракул не охватит всю планету. Ведь для того, чтобы получить особый дар от моих бывших коллег по сингулярности, первым хранителям не требовалась даже обычная система магии. То есть настоящие ключники могут вовсе не быть аристократами, у них все равно будут способности основателей. Именно поэтому потребовалось одаривать первых ключников отдельно, их возможности лежат вне общей системы, за ее пределами, и ее законам не подчиняются. И только после того, как будущие основатели освоились со своими силами, мои собратья по сингулярности ввели повсеместную магию. И подозреваю, сделано это было не ради того, чтобы облагодетельствовать аристократию, а для банального скрытия возможностей истинных охотников за сингулером, который должен был возродиться в будущем. И сюда же вписываются наши уникальные аристократические дары. Ведь даже я, встретив Людвига, подозревал, что весь его род обладает способностью управлять временем. Потому что я лично ношу такой же уникальный дар, как и способности надзирателя ключников. Силовые поля Романовых и управление временем в моем мозгу встали в один ряд, хотя относятся к совершенно не связанным между собой явлениям. И уже из этого ошибочного предположения я никак не мог вычислить надзирателя ключников. Я просто искал не то и не там. Но история на этом не закончилась, кивнул я, переварив информацию. Мой собеседник за это время опустошил очередную чашку и потянулся за кофейником, чтобы наполнить посуду снова. Я не торопил, прекрасно понимая, что этот разговор дается Людвигу нелегко. Вряд ли он не понимал, что все это действительно звучит как какая-то байка, и оттого ему предстояло проломить мое неверие, убедить в том, что он говорит. И при этом, подозреваю, у надзирателя ключников не было возможности раскрывать перед посторонним всех карт, поэтому никаких имен, дат, содержания самого видения он мне не назовет. Я ведь не член общества Януса Двуликова, и уровень допуска у меня не может быть полным по определению. Да, склонил голову Людвиг, наливая себе новую порцию кофе. В хрониках ключников сохранилась масса изобретений, которые могли помочь в борьбе с будущим врагом, но техническая возможность их реализовать на тот момент отсутствовала, и взять ее было попросту неоткуда. Если говорить проще, то группе неандертальцев выдали чертежи космического корабля и предложили с их помощью колонизировать Солнечную систему. Ты, как никто другой, должен понимать, что нельзя создать что-либо, если под него не существует базы. Именно так и зародилась корпорация «Арктик». Изначально это был очень небольшой круг ученых, чья работа состояла исключительно в постепенном развитии технологий, ведущих к моменту, когда техническая база человечества позволит реализовывать проекты, переданные хранителем в видении. Годы шли, группа ученых разрослась до нынешнего состояния, обрела не только исследовательское направление, но и занимаясь многими другими смежными работами. Так или иначе, Только в прошлом году нам удалось воссоздать Мойру. Эта цепочка заняла больше 300 лет. Я кивнул, показывая, что услышал ответ на свой вопрос, и оценил ресурсы общества Януса Двуликова, которые были вложены в этот процесс. Ведь если исторические корни корпорации Армтик действительно уходят в такое темное прошлое, мне остается только рукоплескать целеустремленности ключников. Это невероятный труд и невероятный результат, ничуть не менее значимый, чем египетские пирамиды или китайская стена. Повторить подобный подвиг сможет далеко не каждое государство, что уж говорить о группе заинтересованных лиц, которые не обладают подобными возможностями. Тогда получается, что ты хочешь, чтобы я не просто вошел в новое поколение ключников, но и занялся реализацией тех технологий, что были оставлены вам основателями, произнес я, демонстрируя задумчивость. Как я понимаю, теперь у общества Януса Двуликова появилась острая нехватка гениев, которые могли бы воссоздать технологии изведения. Много там, кстати, проектов, Людвиг усмехнулся. Скажем так, хватит и нашим правнукам, ответил он. Но я рад, что ты понял, наконец, почему я вообще затеял этот разговор. Повторить Мойру мы можем и сами, тут уже ничего сложного нет, это пройденный этап. Но, как показали поколения пестуемых марионеток, которые считали себя настоящим обществом Януса Двуликова, больше стоять в тени настоящие хранители не могут. Текущее поколение должно стать последним, после чего их место навсегда займут достойные принять наследие. У нас больше не будет никаких марионеток и подставных членов общества. По-хорошему, наше общество официально вообще перестанет существовать, а о продолжении его дела будут знать только сами хранители. Те, кто сделают все, чтобы исполнить свой долг перед всем человечеством, чтобы тот, кого видение называло сингулером, не уничтожил наш вид. Я побарабанил пальцами по столешнице, после чего приложился к чашке с кофе. По всему выходит, Людвиг понятия не имеет, что говорит с тем самым чудовищем, которого должен желать уничтожить. Сингулеры могли многое, и теперь становится понятно, что они намеренно впихнули меня в эту реальность сильно позже, чем запустили систему магии. То есть, с одной стороны, мои коллеги рассчитывали, что хранители окажутся на порядок сильнее окружающих, чтобы навязывать им свою волю, а с другой вручили им уникальные разработки, которые могли бы остановить меня. И если с первым действительно, можно сказать, удалось, ведь общество оплело весь старый свет и фактически диктовало свою волю миллионам европейцев, то со вторым пока еще сложно. Убить сингулера невозможно, поэтому меня и изгнали из родной вселенной. Даже превосходство на порядке, которое имелось у других сингулеров за счет их банального числа, не дало бы результата. Но в этом мире я пока что просто человек, одаренный благодаря своему положению, но все же смертный. И я здесь единственный, то есть выкинуть меня из этой реальности уже не получится, этого попросту будет некому сделать. А вот уничтожить, когда я начну возвышение, но еще не обрету бессмертие, вполне достижимая цель, ради которого и живут ключники. Сингулеры не знали, в кого я воплощусь, и только это меня, в сущности, и спасло. Сидящий напротив меня Людвиг видит во мне гения, достойного для того, чтобы стать таким же хранителем, как и он сам, но не понимает, что раскрывает карты сингулеру, и этим будет грешно не воспользоваться. «Хорошо, допустим, я тебе верю», – произнес я, замедленно роняя слова, чтобы Людвиг видел, я на самом деле все еще сомневаюсь. Однако хочу заметить, что до сих пор ты так и не уничтожил текущее поколение членов общества. Надзиратель ключников вскинул бровь, и я остановил его, приподняв ладонь. Вот только не нужно говорить о том, что именно благодаря тебе Кристоф Рейс с радостью побежал убиваться о мои родовые способности, заговорил я, не дав Людвигу открыть рта. В том, что случилось с графом Тюринги, никаких твоих заслуг нет, ведь если бы я не вызвал Кристофа на поединок, он спокойно мог уйти и дальше отравлять мне и моему окружению жизнь. Только помешательство Герберта фон Бисмарка позволило мне вызвать имеющего дипломатическую неприкосновенность члена делегации Германского рейха. Мой собеседник хмыкнул, но все же спорить не стал. Не для того он постоянно возвращается в мою жизнь, чтобы убеждать меня в том, как я не прав. Его цель как раз обратная – заручиться моей поддержкой и получить мои умения и знания для своего любимого общества Януса Двуликова. Несмотря на то, что мое положение серьезно отличается от тех, кто носит кольца общества и считает себя настоящим ключником, я не имею права самостоятельно их убивать. У хранителей существует внутренняя договоренность, нарушать которую я не могу. Именно поэтому я забрал Алистера Виндзора, а не казнил его на месте, признался Людвиг. Поэтому я предлагаю тебе объединиться со мной. Я знаю, как ты жаждешь крови наших марионеток. Мне тоже выгодно от них избавиться, они уже давно пересекли черту, за которой всякая выгода для общества теряет всякий смысл. Потому предлагаю тебе руку помощи. Это будет выгодно нам обоим, я пожал плечами. А что скажут остальные хранители? Уточнил я. Не пойми меня неправильно, но я не хочу внезапно осознать, что оказался такой же марионеткой в твоих руках, как и текущее поколение ключников. Так что мне нужны гарантии. Мой собеседник откинулся на спинку кресла и тяжело выдохнул. Полагаю, это можно реализовать, произнес он, но мне потребуется немного времени, чтобы согласовать это с другими хранителями. Я кивнул. Ничего другого я и не ожидал. Согласись, Людвиг, прямо сейчас, и я бы даже пальцем не пошевелил для него. Ведь тогда бы это означало, что он мне соврал, и в силах единолично принимать решения, то есть никакого общества хранителей, стоящих над рядовыми ключниками, не существует. Или пытается обмануть меня, просто используя для устранения ключников. То есть делает такую же марионетку, каковой являются коллеги Кристофа Рисса. Как долго мне ждать твоего ответа? Уточнил я. Как видишь, я сижу в укрепленной цитадели посреди враждебной страны с готовым вцепиться мне в глотку населением. Так что дел у меня и без вашего клуба по интересам полно. Людвиг улыбнулся одними губами. Думаю, что уложусь в месяц, ответил он, поднимаясь из кресла на ноги. Отряхнув свой костюм, хранитель протянул мне руку через стол. И чтобы ты уверился в том, что мои слова не ложь, а настоящая реальность, продолжил он, глядя мне в лицо, я добьюсь того, чтобы остальные приняли тебя в наши ряды до того, как ты уничтожишь наших слишком много возомнивших о себе марионеток. Я вскинул бровь, но тоже встал и пожал протянутую ладонь. Тогда у меня будет обязательное условие, сказал я, не выпуская руку собеседника из своих пальцев. Выражение, мелькнувшее на лице Людвига, оказалось настолько мимолетным, что кто-то другой бы его и не заметил. Однако я пребывал в состоянии транса, и такие мелочи упускать не привык. Людвигу явно не доставляло удовольствия уговаривать меня, да еще и давать мне буквально все, что я пожелаю. Это я диктую условия, и привыкший быть фактически всесильным мужчина испытывал от этого явные негативные эмоции. Впрочем, это тоже была маленькая проверка. Если я им действительно нужен, Людвигу придется проглотить свою гордость и пойти на все мои требования. Потому как заставить меня сотрудничать у него нет никакой возможности. Я слушаю, князь Романов, кивнул он, признавая мое право диктовать условия. Я хочу получить полный доступ к архивам основателей и знать остальных хранителей в лицо, ответил я. Полная прозрачность отношений, вот мое условие. Людвиг улыбнулся, он явно ожидал чего-то другого, но совсем уж давить, заставляя хранителя задумываться, стоит ли оно того, не следовало. Об этом ты можешь не беспокоиться, заверил он, выпуская моя ладонь из затянувшегося рукопожатия. Все хранители обладают доступом к архивам, и тем более общаются между собой. Это залог того, что мы добьемся успеха. Когда Людвиг покинул наше поместье, я еще несколько секунд смотрел через бронированное окно на ворота цитадели. Что ж, кажется, у меня, наконец, появился шанс решить все свои проблемы парой ударов. Никто не будет стоять на пути моего возвышения. А если кто попытается, он должен исчезнуть. И скоро я узнаю, кто именно перестанет существовать. Глава 10. Дмитрий Алексеевич, эскорт готов, доложил Коршунов, с достоинством поклонившись мне. Я поправил воротник рубашки и поддернул рукава пиджака. На первое официальное мероприятие под эгидой рода следовало являться в безукоризненном виде. Возможно, кому-то другом показалось бы, что это слишком рискованно, проводить благотворительный вечер на территории, где подданные не слишком-то рады новым господам, только не Романовым. Как представителю благородной фамилии, мне предстояло показать, что мы, во-первых, никого не боимся, во-вторых, действительно пришли с миром, а этого нельзя достичь, отсиживаясь за стенами и вышками с пулеметными турелями. Отлично, Никита Викторович, кивнул я, застегивая ремешок часов на запястье. Тогда выдвигаемся. Алексей Александрович надеялся приехать сам, но государь все еще тянул с решением, и тайный совет оказался прикован к Кремлю. С того момента, как я прилетел во Львов, его члены только поспать расходились, да и то, в выделенные покои царской резиденции. «Я все же обязан напомнить, что это слишком рискованно», — произнес Коршунов, шагая на шаг позади меня. «Я понимаю, что вам требуется показать свое положение, Дмитрий Алексеевич, но...» Я покачал головой, бодро спускаясь по ступенькам. «Понимаю вашу озабоченность, Никита Викторович, но своего решения не изменю», — ответил я, уже оказавшись на первом этаже. «Вы мне напрямую не подчиняетесь и можете воспротивиться, но вы же прекрасно знаете, что я могу за себя постоять. И если кто-то действительно решится напасть на меня во время благотворительного вечера, я расправлюсь с ним самостоятельно. Ваша задача – за время вечера установить и обезвредить тех, кто все еще сопротивляется мирной жизни». Начальник безопасности Львовского княжества вздохнул, но спорить не стал. У него действительно имелись собственные задачи, которые отнимали немало ресурсов и времени. Опять же, это в Красноярске камеры на каждом углу, и Оракул держит княжество под плотным контролем. Это дало результаты и повысило, как непосредственную безопасность моих подданных, так и отрезало любым врагам возможность нанести удар по моим землям. Во Львове такого комфорта нет, и службе безопасности зачастую приходится делать все самим, по старинке. Впрочем, кое в чем им все же помогает искусственный интеллект, однако он не везде может проникнуть, и если сам Львов уже зачищен от вражеских элементов, про остальное княжество этого сказать нельзя. Впрочем, свои планы на этот счет у меня имелись, и сегодня на благотворительном вечере, который проводит род Романовых, я эти планы начну реализовывать. В конце концов, нужно не только силу показывать коренным полякам, но и милостью своей одаривать. Кнут эффективен только тогда, когда существует достаточно сладкий пряник. Руслан Александрович был совершенно прав. Людям нужны стабильность и предсказуемость. Иными словами, мир и порядок. Именно их я и намерен дать Львовскому княжеству. Лифт доставил нас в гараж, где уже были готовы выезжать две машины сопровождения. Сам я предупредил, что отправлюсь не внутри внедорожника, а на легковом автомобиле, пускай и представительского класса. Показная бравада, но мои родовые щиты защитят меня от любой опасности, на которую окажутся способны условные противники. Водитель, проверивший автомобиль, уступил мне место за рулем и придержал дверь, пока я садился. Пристегнувшись, я опустил окно и, сдвинув рычаг коробки передач, надавил на газ. Машина громко зарычала двигателем и плавно тронулась с места. Среди приглашенных на сегодняшний вечер практически не оказалось ни одного этнического русского. Уцелевшее мелкое дворянство поляков, не входящих в сейм, несколько самых авторитетных простолюдинов, вот и все львовское высшее общество. Изучив дела новоиспеченного княжества, я уже имел представление о том, кого нужно возводить в бояре, а кого лишить привилегий. Однако, так как я не глава рода, мое слово на благотворительном вечере не позволит убедить магическую систему, что у меня есть право делать перестановки. Львов, княжество Романовых, да, но его официальный владелец, Алексей Александрович. Вечерние сумерки уже опустились на город, и свет фонарей, разгоняющий тьму, соседствовал с яркими вывесками магазинов и бутиков. Все же столица княжества, это не захолустье, и жизнь здесь била ключом. Пусть и не так ярко пока что, как до падения Речи Посполитой. Соседство с Великим княжеством Киевским, которое являло собой огромный транспортный и торговый хаб в этой географической зоне, позволяло Львову очень быстро расти и богатеть. Да что там, в свое время у нас здесь шел нефтепровод, через который Руснефть гнала продукцию в Европу. Из-за войны вентиль, разумеется, Михаил II приказал перекрыть. И, несмотря на то, что царь практически не вмешивался в рынок русского царства, здесь сжигать товар Алексей Александрович счел неразумным. Поляки в любой момент могли уничтожить канал транспортировки нефти, и Руснефть оказалась бы в невыгодном положении, а так поставляемые объемы просто перебросили на другие ветки. Так что насчет потенциала у Львова все было прекрасно. Финансовая стабильность, при которой даже люди неблагородного происхождения могли без проблем купить своим детям титул через брак с бедными польскими аристократами и обеспечивать породнившийся род на протяжении долгих лет. Мало какое княжество может подобным похвастаться, и Романовы вернут этой земле утерянное ей положение. Я не стал приказывать перекрывать улицы, так что мы двигались в общем потоке машин. Я смотрел по сторонам на мелькающих людей, дорогие и не очень автомобили, а заодно позволял всем прохожим смотреть на себя. Не каждый день у них выдается такая возможность. Польские порядки позволяли благородным родам гонять, не соблюдая правила, и это очень быстро наложило свой отпечаток, им уступали дорогу уже неосознанно, чтобы не попасть в аварию, в которой ты же и окажешься виновен. А я ехал спокойно, соблюдая скоростной режим и даже не сигналя двигающимся впереди машинам, чтобы они поторапливались. «Князь, обнаружена группировка на северо-востоке города», — доложил оракул мне в ухо. «Передай информацию Никите Викторовичу», — ответил я, медленно поворачивая руль, чтобы проехать на соседнюю улицу. «Сделано, князь», — отчитался искусственный интеллект. Я прибавил скорости, следуя за впереди идущей машиной с гербами Романовых. Виляя по коротким и довольно узким улочкам, мы выбрались на прямую дорогу к городской ратуше, где и должен был состояться мой благотворительный вечер. По-хорошему, конечно, мне требовалась хоть какая-то хозяйка приема, но я решил воспользоваться своим положением и в приказном порядке передал эту почетную обязанность супруге градоначальника. И сейчас я смотрел на серьезно облагороженную улицу. Дома украсили флагами с гербом города, магазины, прилегающие к дороге, дополнительно осветили. Даже фонари заменили, установив нечто ажурное и откованное еще в стародавние времена. Смотреть было приятно не только мне, горожане на тротуаре тоже любовались. На дисплей, встроенный в автомобиль, по моему мысленному приказу оракул вывел работу отряда быстрого реагирования. Замеченная вооруженная группировка, которой удалось проникнуть в город, сейчас окружали плотным кольцом бойцы Романовых. Испытанные еще на первой версии роя дроны взмыли в воздух, выдавая нашим людям картинку изнутри занятого противником здания. Таким образом, взяв весь дом под контроль, Коршунов отдал приказ о штурме. Я же в этот момент как раз остановил машину перед центральным входом в ратушу. К встрече князя уже все было готово, и журналисты, выстроившиеся вдоль дорожки, ведущей в здание, защелкали камерами. Собралось их столько, что они перекрывали вид на разбитый вокруг здания пышный сад. Охранник Романовых открыл мне дверь, и я выбрался наружу, слыша гомон корреспондентов. Они старались перекричать друг друга, задавая вопросы, но проводить пресс-конференцию я не собирался, так что даже особо не вслушивался. Благодаря линзам, я мог смотреть прямо на вспышки, так что, повторив опыт цесаревича, помахивающего рукой людям в Варшаве, я без задержек прошел к распахнутым дверям. Здесь меня уже ждали и хозяйка приема, и ее откровенно нервничающий супруг. И я его понимал, Романовы еще не начинали никаких перестановок в администрации города, однако это не означало, что их не будет совсем. И судьба градоначальника оказалась в подвешенном состоянии, он прекрасно знал о всех своих грехах, но предугадать нашу реакцию на них не мог. Оттого этот прекрасно сохранившийся мужчина слегка за 50 в строгом официальном костюме с гербом города на груди сейчас немного суетливо вытирал вспотевший лоб платком. «Госпожа Анна Велиславовна», — первой поприветствовал я хозяйку приема, сразу же обозначая, что все дальнейшие общения пойдет на русском языке, — «позвольте заметить, вы прекрасно потрудились, чтобы придать сегодняшнему событию очертания настоящего праздника». В отличие от мужа, жена градоначальника расплывалась в улыбке. Несмотря на свои 40 с небольшим лет, она была подтянута, следила за собой и к тому же обладала отменным вкусом. Анна Велиславовна не могла одеться, как аристократка, так как ей не являлась, но консервативное вечернее платье, выгодно подчеркивающая фигуру и вместе с тем демонстрирующая открытые плечи и весьма скромный вырез в зоне декольте, смотрелась на ней так утонченно, как немногие девушки благородного сословия могут себя одеть. «Благодарю, князь», — склонив голову, с ласковой улыбкой ответила она, держа супруга за локоть. «Для меня большая честь получить такую похвалу от вас». За нами следили журналисты, стараясь не упустить ни единого момента. Не пройдет и четверти часа, а эту встречу уже обсосут во всех подробностях и обязательно найдут подтекст, которого там не было. И, кажется, только этот факт удерживал градоначальника от того, чтобы не броситься мне в ноги, вымаливая сохранить его положение и жизнь. «Томас Леславович», — повернулся я к нему и чуть наклонил голову, — «благодарю за то, что согласились уступить мне свое рабочее место ради этого маленького приема. Желание князя — закон для его подданных», — сдержанно улыбаясь, поклонился мне мужчина, одновременно с этим пряча влажный платок за спиной. «Прошу вас, Дмитрий Алексеевич, следовать за мной». Гости, разумеется, уже были внутри. «Не по статусу мне приходить первым, князь, который ждет прибытия тех, кто ниже его по рангу, это нонсенс. А потому я явился последним из числа тех, кто получил приглашение на благотворительный вечер. И стоило нам пересечь порог, как за нами закрылись двери, а я оказался окружен людьми с улыбками на лицах и моментально почувствовал, казалось бы, забытое ощущение внимания со стороны молодых девушек, которые сейчас не сводили с меня взгляда и буквально мысленно перебирали меня по клеткам. Я физически чувствовал, что меня оценивают, прикидывают и выстраивают линии поведения. Разумеется, я женат, и эту позицию никому теперь не занять. Но кто сказал, что нельзя прорваться на место любовницы? В большинстве стран мира это даже не осуждалось. А во Франции фаворитки могли по положению стоять выше официальных супружниц. Во Львове давно не случалось никаких праздничных мероприятий. Поэтому дамы воспользовались случаем, чтобы блеснуть сегодня. И, нужно признать, у польских красавиц это удавалось. Возможно, не встреть я до сих пор Виктории, и ушел бы с приема не один, а так, просто отмечал красоту приведенных отцами девушек и женщин. «Романов Дмитрий Алексеевич, князь Красноярский», — объявил распорядитель, ударив церемониальным посохом. С этим он, конечно, запоздал, но желание Анны Велиславовны не ударить в грязь лицом отметил. И дело тут не в том, что находясь в низшем сословии она имеет штат собственных слуг, а в соответствии мероприятия обычаям благородных людей. Присутствие мелкого дворянства не в счет, они не намного выше по положению градоначальника, а зачастую еще и катастрофически беднее. Круглый большой холл вместил в себя порядка 200 человек. Выдавая приглашение, я специально указывал, что можно прийти не одному, а с сопровождающими лицами. Так что, можно сказать, что передо мной расступались в стороны сейчас самые сливки львовского общества. Томас Леславович подвел меня к установленному напротив входа трону. Помпезное деревянное кресло не имело инкрустаций драгоценными камнями, но покрыть его шелком в цветах герба Львова градоначальник случая не упустил. Высокая спинка поднималась на добрых 1,5 метра от сидения, и на самом ее верху столяры высекли герб Романовых. Своеобразный способ показать, чье положение выше, и признать себя подчиненным в моих глазах. Садиться, однако, я не спешил, обернулся к заполненному людьми залу и, набрав воздуха в грудь, на мгновение отвлекся. «Группировка противника уничтожена, князь», — сообщил оракул. Улыбнувшись, я протянул руку к стоящему в стороне слуге. Тот споро придвинулся, давая мне возможность взять фужер с шампанским. Стоило моим пальцем сомкнуться на ножке бокала, слуга тут же отступил, не дожидаясь дополнительных указаний. «Господа, дамы», продолжая улыбаться, я вежливо склонил голову, «сегодня мы с вами открываем новую страницу Львова. Этот прием, организованный уважаемой Анной Велиславовной», я повернулся к супруге градоначальника и слегка кивнул ей, обозначая свою благодарность, «станет первым в череде подобных мероприятий. И прежде чем мы начнем наш благотворительный вечер, я бы хотел поделиться планами клана Романовых относительно Львовского княжества. Внимание публики сконцентрировалось на мне, я пробежался взглядом по прибывшим на прием людям. Оракул был готов предоставить мне справку по каждому присутствующему человеку, и все же база данных искусственного интеллекта была далеко не полной. Это в русском царстве нам было откуда черпать информацию. На территории бывшей Речи Посполитой такой роскоши, к сожалению, в моем распоряжении не имелось. Война уничтожила слишком многое, и теперь собирать сведения придется во многом с нуля. Но мы справимся, ведь, как известно, путь в тысячу ли начинается с первого шага. Во-первых, произнес я достаточно громко, чтобы все присутствующие меня услышали, и при этом не напрягая глотку, на всех землях Романовых существуют программы поддержки, начиная от выплаты на каждого рожденного ребенка, заканчивая более чем 200 разнообразных программ на обучение востребованной специальности. Я сделал короткую паузу, следя за залом. Люди слушали внимательно, не упуская ни слова. Отныне все эти программы поддержки распространяются и на Львовское княжество, закончил я свою мысль. Во-вторых, в ближайшее время людьми клана Романовых будет проведен полный аудит Львовского княжества, и по его результатам семьи, принесшие наибольшую пользу для Львовского княжества, получит боярское достоинство. Это заявление вызвало легкий шепот среди гостей. Все-таки перейти в благородное сословие не через брак, когда только у твоих внуков появится герб и положение, а самому таким родом стать, это очень привлекательно. Даже аристократы не удержались бы от того, чтобы перекинуться с соседями пары фраз, что уж говорить о простолюдинах. В-третьих, продолжил я, поводя бокалом с шампанским, на базе Львовского княжества клан Романовых в ближайшее время запустит несколько высокодоходных производств. Я знаю, что Львов был перевалочным пунктом для тех грузов, которые шли в Киевское княжество. Романовы сделают так, что вы не только будете обслуживать чужих торговцев, но и продавать свои товары, дорогие и с гарантированным рынком сбыта. Как вам известно, клан Романовых поставляет свои изделия русскому царству, и Львовское княжество станет в один ряд с другими княжествами нашей семьи. Теперь робкие шепотки сменились уже разговорами, пока что тихими, но уже куда более обстоятельными, чем пара брошенных фраз. Удивление местных было предсказуемо. Они-то ждали, что русские князья начнут угнетать коренное население, строить свои храмы и насильно обращать в свою веру, а на деле им рассказывают о том, как будут вести к еще более богатой и сытой жизни. Кто в своем уме от такого станет отказываться? Это не все, о чем я хотел бы сказать, произнес я, вновь доброжелательно улыбаясь. Через несколько дней я начну приглашать к себе людей для предметных разговоров. Можете быть уверены, все семьи, которые были сегодня приглашены, удостоятся чести поучаствовать в этом процессе. Пока что скажу, что все это в конечном счете принесет выгоду и процветание Львовскому княжеству. А теперь предлагаю поднять наши бокалы за русское царство и его государя Михаила II, без которого Романовы бы никогда не пришли сюда. Зал ответил мне сверканием поднятых в воздух фужеров. Если до начала моей речи я бы не дождался согласия, так как славил бы узурпатора в глазах собравшихся, то теперь Михаил II выступал благодетелем, который послал на Львовское княжество благословение в лице моей семьи. Осушив залпом бокал в своей руке, я передал его возникшему рядом как по волшебству слуге и вновь обернулся к толпе гостей. А теперь, когда моя вступительная речь подошла к концу, я улыбался, и зал ответил мне легкими вежливыми смешками: «Прошу хозяйку приема объявить о начале нашего благотворительного вечера, и пусть сегодняшний день запомнится вам надолго, ведь сегодня мы начинаем наш путь к процветанию, богатству и величию Львовского княжества». Глава 11. Жишув, Львовское княжество. Под прикрытием ночной темноты с северо-запада в город въехало 9 грузовиков с натянутыми тентами. Внутри автомобилей, двигающихся неспешно и относительно тихо, сидели бойцы, облаченные в германскую броню, остатки былой роскоши от разграбления арсеналов германского рейха. Остановившись на парковке для транзитного транспорта, водители глушили двигатели и, покинув кабины, открыли борта своих машин. Солдаты Речи Посполитой, так и не смирившиеся с мыслью о потере своей великой страны, не поднимая шума, выбирались наружу и расходились по стоящим на этой же парковке черным внедорожникам. Никто не произносил лишних слов, не гремел оружием и не поднимал криков. Люди пересаживались в новые транспорты, не дожидаясь остальных, выезжали с парковки. Задачи были распределены, цели обозначены, и смысла тянуть не было. Выпрыгнув последним из грузовика, шляхтич Синявский махнул рукой водителю, и тот полез обратно в кабину. Машинам следовало отправляться в обратный путь, чтобы затеряться на просторах громадной страны. Сам потомок магнатов Речи Посполитой проводил взглядом все отъехавшие автомобили и, нервным движением поправив воротник наброшенного на плечи плаща, двинулся в сторону центра города. Андрей Янович Синявский не носил доспеха, перед шляхтичем стояли иные задачи. Ступая по ночным улицам Жишува, молодой мужчина посматривал по сторонам, подсознательно ожидая, когда начнется перестрелка. А в том, что она неминуемо начнется, он не сомневался, слишком быстро реагировали русские войска на попытки вторжения. Даже нападение на вокзале в Варшаве и то захлебнулось кровью сепаратистов. Рисковать собой, последним из великого рода Синявских, Андрей Янович просто не мог. Да и, откровенно говоря, все радикальные мысли вымыло из головы молодого шляхтича после того, как восстание поляков умылось кровью, а его высочество Герберт фон Бисмарк был вынужден ползти к русскому цесаревичу, чтобы вымолить у того мирное соглашение. Сила была на стороне Михаила II, и он не стеснялся ее демонстрировать. Но избежать просто так, на глазах у собственных соратников, Андрей Янович не мог. Понимал, что, несмотря на древность его крови, почти 5 веков славной истории, пристрелит его при победе, как безродную собаку. Потому оставалось лишь обещать выполнить взятую на себя роль, и ждать момента, когда останется в одиночестве, чтобы скрыться. Каждый шаг давался шляхтичу все сложнее, а когда за его спиной из переулка выкатилась полицейская машина, сверкая маячками, еще и сердце забилось от накатывающих волн ужаса. После того, как Речь Посполитая утратила собственный суверенитет, магические дары ушли. Так что единственное, чем мог бы отбиться от полицейских шляхтич, был пистолет в кобуре за поясом да собственный язык. Тем временем машина чуть ускорилась, проезжая мимо, и Синявский медленно повернул голову. Тонированные стекла не позволили заглянуть внутрь автомобиля, но полиция не тормозила, просто проехала мимо. С трудом дождавшись, когда слуги закона скроются за поворотом, Андрей Янович с огромным облегчением выдохнул и, привалившись спиной к стене дома, мимо которого шел, едва не осел на колени. Напряжение, копившееся все это время, постепенно отпускало. Все закончилось. Он избежал от сепаратистов, обезумевших настолько, что всерьез верит, будто у них получится вернуть Речь Посполитую. И от поисков русской службы безопасности, иначе полиция бы просто так мимо не проехала. Во Львове его ждет верный человек, у которого хранится достаточно средств, чтобы начать новую жизнь. И новые документы, кстати, тоже там припрятаны. Еще дед начал готовить свои тайники, на случай необходимости. И настала пора всем этим воспользоваться. Наличных в карманах шляхтича вполне хватало, чтобы сесть в такси и отправиться в столицу княжества. И откладывать с этим он не собирался, но до таксопарка еще следовало добраться. А потому сейчас он чуть переведет дух и двинется дальше. По дороге к первой точке, возле которой кучковались таксисты, шляхтич вынул из кармана телефон и, ударив его о стену дома, изъял из аппарата карточку, а сам аппарат бросил в урну здесь же. Еще не хватало, чтобы его отследили по телефону. Нет уж, теперь только наличные и стационарные телефоны, благо их в каждом квартале стояло по 2-3 штуки. Оставались еще удостоверения личности, но избавляться от них Андрей Янович счел неразумным. Несмотря на связи, позволяющие подделать многие документы, браться за создание копии паспорта шляхтича, все равно, что бросать вызов всей аристократии мира. Это притвориться простолюдином легко и не особенно возбраняется, если не наглеть, а вот выдавать клиенту удостоверение благородного, за такое найдут сразу и посадят на острый кол быстро. Так что свои личные документы Синявский переложил во внутренний карман рубашки. Сам пришил, когда понял, к чему все дело с этим героическим восстанием освободителей Речи Посполитой идет. Уже успокоившись, уверенной походкой Андрей Янович вышел на перекресток, возле которого стояли несколько такси. Часть водителей мирно дремала в своих автомобилях, кто-то пыхтел сигаретами у дверей круглосуточного магазина. На них шляхтич даже не смотрел, эти шоферы слишком хорошо выглядят, чтобы взяться за поездку во Львов с человеком, который прекрасно одет, но при этом не имеет гербов на одежде и перстня на пальце. Тем более, ночью, мало ли в какую передрягу попасть можно. Так что выбор шляхтича пал на седого мужчину, сидящего с ногами наружу в потрепанной легковой машине. Одного взгляда хватало, чтобы понять, у таксиста не все ладно со средствами. А значит, и уговорить его на долгую поездку будет проще, особенно показав, что у пассажира есть чем заплатить. Натянув на лицо вежливую улыбку, никакая ситуация не выбьет потомственного аристократа из колеи, заставив позабыть привитый с детства этикет, шляхтич подошел к седому водителю. «Доброй ночи», — первым поздоровался Синявский. Старик поднял на него взгляд и молча кивнул. Шляхтич никак не отреагировал на такое пренебрежение. Не после того, как спал в землянках с простолюдинами, питался едва ли не объедками, которые передавали сочувствующие в польских деревнях. Так что для дела и конспираций гонор свой Андрей Янович припрятал до лучших времен. «Мне нужно во Львов», — произнес он, видя, что шофер продолжает смотреть на него. «Далеко», — вздохнул старик. «Деньги есть», — разжав кулак с лежащими внутри банкнотами, сообщил шляхтич. «А по приезде будут и еще». Старик посмотрел на смятые в ладони деньги, тяжело вздохнул и кивнул. «Садись, парень». Не скрывая довольной улыбки, Андрей Янович погрузился на заднее сиденье. Водитель же внезапно вышел из машины и захлопнул за собой дверь. Не успел шляхтич еще спросить, что происходит, А в такси уже садились трое мужчин с самой обыкновенной внешностью. Но то, как они двигались и держались, выдавало в них ту самую службу безопасности, от которой, как казалось Синявскому, ему удалось сбежать. «Андрей Янович, это вас», — произнес тот, что сел вплотную к шляхтичу. Он протягивал включенный телефон. На дисплее горело обрекающим огнем имя человека, находящегося по другую сторону связи. И от этого имени все еще сжатые в ладони деньги резко намокли от пота. «Слушаю», — осторожно взяв аппарат в свободную руку, — произнес поляк. «Доброй ночи, Андрей Янович», — проговорил молодой спокойный голос. «Полагаю, представляться мне не придется?» «Нет, Дмитрий Алексеевич», — пробормотал Синявский, прекрасно осознавая, что деваться больше некуда. И если сидящие рядом люди пожелают, из машины его будут доставать по частям. «Хорошо», — ответил князь Романов. «Тогда предлагаю вам сделку. Вы сейчас сдаете мне всех своих товарищей, с которыми прибыли в Жишув. Взамен вас отвозят во Львов, где поселят в хорошей гостинице с полным обслуживанием, соответствующим вашему происхождению. Как вам такое предложение?» Андрей Янович вздрогнул, и от него не укрылось, как усмехнулся наблюдающий за ним через зеркало заднего вида безопасник. Впрочем, затягивать с ответом, рискуя разозлить своего собеседника, шляхтич откровенно побоялся. «А что будет потом, князь? Потом мы с вами встретимся лично и поговорим, как два уважаемых аристократа, Андрей Янович», — ответил Дмитрий Алексеевич. «Уже по результатам личной встречи будем решать, дать вам какое-то дело, достойное рода Синявских, или отправить куда-то в другое место». При словах о другом месте рука с банкнотами вспотела еще сильнее. Впрочем, князь Красноярский еще не закончил говорить. «Поймите меня правильно, Андрей Янович», — сказал он, — «я не хочу заливать кровью всю львовскую землю. Это бессмысленно и затратно. Мне нужны верные моему роду люди, которые будут кровно заинтересованы в достижении благополучия львовского княжества. Вы наверняка знаете, пан Синявский, что не только сами Романовы очень хорошо зарабатывать умеют и пользуются определенным положением в обществе, но и те, кто стоит с нами плечом к плечу. Древность вашего рода также позволяла вам очень многое. И теперь я предложу вам занять место рядом с кланом Романовых. Как я и сказал, мне нужны верные люди.